Многие люди, возвращенные к жизни в наше время, ранее просто не выживали. В настоящее время применяются такие новейшие медицинские достижения, как инъекция адреналина в сердце, снятие сердечного шока, искусственное сердце, искусственные легкие и так далее. Вопрос 11. Использовали вы медицинские документы, подтверждающие состояние клинической смерти пациентов? Клинические записи и показания врачей я использовал во всех случаях, когда это было возможно. Если со времени события прошло много времени, и медицинские документы отсутствовали, я пользовался показаниями друзей, родственников, лечащих врачей. Вопрос 12. Не раз приходилось слышать, что уже через 5 минут после смерти реанимация невозможна. Но вы утверждаете, что в некоторых случаях ваши пациенты были мертвыми в течение 20 минут. Как это могло случиться? Многие данные медицинской статистики имеют усредненный характер и не являются абсолютными. Тоже можно сказать и о данной цифре 5 минут. В клинической практике существует неписанное правило не реанимировать больного, находящегося в состоянии смерти более 5 минут, так как после этого начинаются необратимые изменения клеток мозга вследствие недостатка кислорода. Однако это всего лишь средняя величина, от которой невозможно отклонение в обе стороны. Я лично знаком со случаем, когда оживление произошло через 20 минут после смерти и не было никаких мозговых нарушений. Вопрос 13. Были ли эти люди действительно мертвыми? Этот вопрос представляет большие трудности, поскольку отчасти носит тематический характер. Все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в понятие смерть. Недавние споры по поводу трансплантации органов показали, что по этому вопросу нет твердо устоявшегося мнения даже в среде профессиональных врачей. Существует по меньшей мере три определения смерти. Первое. Смерть как отсутствие клинически определенных признаков жизни. Это означает, что мертвым можно считать человека, у которого остановилось сердце, прекратилось дыхание, давление крови упало до уровня, неопределимого приборами. Зрачки расширены, температура тела начала падать. Этим определением на протяжении многих веков пользовались как врачи, так и все остальные. По существу, большинство людей признавалось мертвыми именно на основании этих критериев. Разумеется, что клиническое определение полностью соответствовало состоянию тех людей, которых я впоследствии расспрашивал. С этой точки зрения все они были мертвы. Второе. Смерть как прекращение деятельности мозга. Развитие техники привело к созданию более чувствительной аппаратуры для определения биологических процессов, скрытых от непосредственного наблюдения. Электроэнцелограф представляет собой прибор, который усиливает и регистрирует даже самые слабые электрические потенциалы мозга, в связи с чем возникла тенденция говорить о действительной смерти на основании отсутствия электрической активности мозга. Судить об этом можно по появлению плата на записывающем устройстве при снятии электроэнцефалограммы. Однако на деле реанимации всегда проходит в критической обстановке, когда нет времени для снятия электроэнцефалограммы, а все усилия врачей направлены на то, чтобы вернуть пациента к жизни. Так что кое-кто может утверждать, что смерть этих лиц остается недоказанной. Но допустим на минуту, что для людей, которые считались умершими и были реанимированы, было бы получено плата при снятии ЭЭГ. Было бы это решающим доказательством? Думаю, что нет, по следующим причинам. Во-первых, Реанимация всегда происходит в критической обстановке и не превышает 30 минут.